Глава 16. Доски соприкоснулись, и Влад перешел ко мне на борт. «Новости есть?» — спросил я. «Никак нет», — ответил гвардеец. «Но в том, что это не те люди, что на нас напали, я теперь убежден». «Машины они везут наши», — задумчиво пробормотал я, через жучков глядя на идущую под ногами колонну. «Так точно, машины наши, и эмблемы на бортах не замазали». Но эти люди считают, что это мы их наняли для транспортировки. Здесь дикие земли практически защищены, и даже есть какие-никакие дороги. Они едут в сторону Орла, но где-то через 30 километров их якобы должны ждать наши люди и забрать груз. Сам груз на месте, уточнил я. Не могу сказать наверняка, Дмитрий Николаевич, я еще не отправил запрос Васильевичу, но, похоже, нет. В каждом из грузовиков что-то лежит, но они не битком, как вроде должны были быть. То есть получается, что те гады сначала напали на нас, потом быстренько перегрузили часть товара на свои машины, а дальше, скорее всего, переоделись в форму, похожую на нашу, доехали до границы диких земель и передали товар вместе с транспортом, не понимающим, что происходит наемникам. «Выходит так», — кивнул Влад. «Возможно, они сделали это для того, чтобы избежать нашей ответной атаки». — Да ну, Влад, это ерунда. Щурясь от восходящего солнца, покачал головой я. Провернуть такую операцию, рисковать кучей народа только для того, чтобы украсть часть груза? Не может такого быть. Да они больше денег потратили на найм вот этой группы, что сейчас идет под нами. Да и своим людям надо платить. Они явно преследовали какую-то другую цель. И какую же? Лицо гвардейца помрачнело. Кто б знал. Мои жучки буквально роились вокруг идущего через лес каравана. Я старался ухватить каждое слово, сказанное кем бы то ни было, но по всему выходило, что Влад прав. Это просто наемники, и они вообще не в курсе того, что происходит. «Ладно, давайте так», — выдохнул я. «Гинзо, ставь прямо здесь в воздухе точку веселья и прикрывай флот. Влад, смотри в оба, могут быть любые сюрпризы». А я на своей доске сделаю несколько кружочков, может, увижу что-то интересное. — Есть, — кивнул гвардеец. — Сделано, начальник, — доложил хранитель. Отсчет от текущей точки сообщил я пилоту, начиная движение вокруг нее по спирали, шагом в 100 метров на высоте 50. Наворачиваем круги. Гинзо, ищи что-нибудь необычное. — Понял? Ману могут тратить без ограничений? — Да, постарайся посмотреть даже под землю, может, там кто-то спрятался. «Мила, ты тоже смотри». «Я уже», — отозвалась сидящая в кресле девушка. «Пока ничего». Наша доска отделилась от зависшего над лесом флота и, снизившись со скоростью около 30 км/ч, начала облет. Я тоже занял свое место и принялся сканировать территории на предмет скопления людей и магии. «Твою мать! Мы так можем вечно летать!» — проворчал я через полчаса тщетных поисков. «Да что ты паришься?» — спросил Гинзо. «Мухаммед уже в пути, и скоро ребята привезут его в Орду. Так что время есть. Время-то, может, и есть, но что, если я вообще ошибся в предположениях, и тут что-то совсем другое?» «Продолжаем движение», — уточнил пилот. Ответить я не успел. «Вижу цель», — крикнул Гинзо. «Засаду?» — насторожившись, уточнил я. «Нет, смотри». Прямо перед моим лицом появился будто бы маленький экранчик, а на нем крупным планом верхушка высокого дерева. Я даже не сразу понял, что с ней не так. «Хорошо, замаскировался, гаденыш, да?» — хихикнул хранитель. «Но от Гинзо, зоркого глаза, еще никто не уходил». Да, наблюдатель спрятался действительно классно и будто бы стал наростом на стволе. При этом он внимательно разглядывал небо в бинокль. «Где он сидит?» «Вон там». Гинзо показал нужное дерево. Я подогнал жучка и тоже увидел человека, но больше меня удивило другое. На нем не было ни одной магической шмотки, только самая простая одежда, маскировочной окраски и бинокль. Даже на его пистолете не было рун. «Что-то мне это совсем не нравится», — буркнул я себе под нос. «Смотри, он сидит в 100 метрах от той дороги, по которой уже проехал наш караван», — обратил внимание на еще одну деталь Гинзо. «Может, он его прикрывает?» «Сомневаюсь. Там ребята вообще на расслабоне, радуются легким деньгам и ни о каких потенциальных засадах вообще не думают. Уверены, что на товар Акулова никто нападать не будет. Ищи таких же чудаков на других деревьях». Отдав распоряжение, я задумался. Что-то вроде этого я и хотел найти, и этот наблюдатель наверняка не один. С Скорее всего, именно они должны выполнить основную задачу неизвестного противника. Только вот что он хотел узнать. То, что разведчик засел не под землей, а на дереве и смотрит в небо, говорит о том, что целью является наш воздушный флот. Но что в нем интересного? Мы не держим наш состав в секрете. Более того, показываем его всем, кому не лень. Ответ лежал на поверхности, но я очень не хотел в него верить. Кто-то догадывается о нашей возможности становиться невидимыми, и устроил он все это для того, чтобы убедиться. «Хреново дело», — прокомментировал мою мысль Гензо. «Как думаешь, кто это, Пермяки или Орлов?» Только когда Гензо назвал фамилию нижегородского императора, я серьезно задумался о том, что это действительно мог быть и он. Метод, конечно, так себе, но ему было гораздо проще все это организовать. А еще в голове сразу всплыл тот таинственный князь, чьей деятельности по разработке усиливающих наркотиков мы в свое время помешали, и чью большую лабораторию я сжег под Вологдой. Давненько о нем ни слуху, ни духу, но подобные ребята просто так не отступают. И все это время он запросто мог собирать информацию о Савино. Черт. И как назло вся эта хрень в тот момент, когда весь основной состав в Османской империи. «Возвращайся к флоту», — скомандовал я пилоту. «Есть?» Доска резко развернулась, и уже через 2 минуты я рассказывал Владу о своих мыслях. «Хреново дело», — повторил реакцию Гензо-гвардеец. «Получается, нам нельзя сейчас появиться». «Да, надо куда-нибудь спрятаться». Я огляделся. «Вон ту гряду холмов, видишь, в километрах в 5. Залетаем за них, там садимся, проявляемся и летим сюда забирать наше имущество. А разведчик на дереве? Его тоже заберем, когда вернемся». «Понял». Влад распорядился, и наш флот двинулся к холмам. Летели мы медленно, чтобы не создавать шума, и чтобы Гензо, вовсю тянувший из меня ману, убедился, что в этом районе на дереве тоже никто не сидит. Оказалось, что сидит. «Точно такой же», — сообщил мне хранитель. «Также мимикрировал под дерево и смотрит в небо. Я запомнил место». «Ясно». Теперь в том, что целью противника было засечь неожиданное появление флота, никаких сомнений почти не осталось. Зато у нас появилась ниточка, ведущая к врагу. Правда, очень тонкая. Я был почти убежден в том, что тот, кто запланировал эту операцию, предусмотрел в том числе и захват разведчиков. Скорее всего, это тоже левые наемники, просто получившие определенную задачу, а сами они ничего конкретного не знают. Ну ладно, хотя бы выясним, что им поручили. Уже скрывшись за самым дальним из холмов, мы кружили еще 30 минут, и только убедившись, что с этой стороны наблюдателей нет, сели на большую поляну между деревьями. «Назад! Караван!» — скомандовал я, когда Гензо убрал иллюзии. Дальше мы летели очень быстро и вскоре зависли над едущими по узкой лесной дороге грузовиками. Как ожидалось, вместо того, чтобы хвататься за автоматы, они радостно замахали нам руками. Акая бы смогла прочитать эмоциональный фон, но даже без нее я понимал, что среди этих людей никто не в курсе того, что они едва не стали жертвами нашего праведного гнева. К слову, пока мы летели сюда, Гензо нашел еще одного разведчика. «Все распоряжения отданы», — через 10 минут снова перебравшись на мою доску, доложил Влад. «Караван едет назад. Все уверены, что мы заказчики, и, кстати, деньги им уже заплатили». «Ясно, тогда приступаем к главной части». Я повернулся к стоящей на соседнем ББ-2 Ольге, после отъезда Кости, оставшейся среди ликвидаторов, за главную. «Твой самый ближайший разведчик. Иваныч тебе покажет, где он». «Уже показал», — кивнула девушка. «Твой следующий», — сказала Владу. «Я возьму самого дальнего. Сразу как захватите, начинайте допрашивать. Они будут испуганы и могут все выдать. Потом сверим данные. Приступаем». Доски разлетелись, и через 3 минуты мы уже приближались к нужному дереву. Разведчик запоздало понял, что его спалили, и сейчас очень быстро карабкался вниз по длинному стволу. Разумеется, уйти он не смог, жучок перебил ему локоть, когда он находился в 5 метрах над землей. С криком противник упал на землю, и наша доска, ломая ветки деревьев, прорвалась сквозь кроны и буквально рухнула рядом с ним. «Не убивайте!» — заорал, видя, как я бегу к нему, наблюдатель, оказавшийся худощавым мужиком лет 40. Он попытался вскочить на ноги, но не смог. Второй жучок сломал ему колено. Разведчик упал на спину, а я уперся подошвой ботинка ему в шею. «Кто тебя послал, сука?» Я влил в свой голос максимум энергии контроля и буквально вломился в голову лазутчику. Да, мои навыки все еще были достаточно скромными, но боль и страх добавили внушению силы, и я почувствовал, что защита противника слабеет. «Я не знаю», — заорал он. «Меня просто наняли, чтобы смотреть, с какой стороны прилетят доски и тарелки». «Не ври мне, падла». Я усилил давление. «Что еще ты должен был узнать?» «Только собрать данные», — задыхаясь, прохрипел мужик. «Сколько чего прилетит, с какой скоростью, какие звуки издают, не пользуются ли маскировкой?» «Сколько вас здесь?» «Я всегда работаю один». Я продолжил задавать вопросы быстро сломавшемуся разведчику, но кроме уже сказанного, он действительно больше ничего не знал. Его кто-то нанял и заплатил очень много, просто за наблюдение. И да, ему велели не брать с собой никаких магических вещей, а также не использовать магию. Эта информация подтвердила теорию, что тот, кто затеял эту операцию, внимательно за ними наблюдал, а также, что у него хороший и большой отдел аналитиков. Через 15 минут мы снова встретились с Владом и Ольгой, и они подтвердили те же сведения, что добыл я. Тем временем караван развернулся и двинулся в обратном направлении, а Василич подтвердил, что примерно половина груза исчезла. Забрали то, что небольшого размера, и что можно быстро перекидать в другие машины. То есть в своих первых выводах я оказался прав. Люди главного злоумышленника напали на наших, потом где-то по дороге перегрузились, сдали машины тем людям, кто не в курсе имени заказчика. И наблюдать послали таких же несведущих. На этом все концы обрубались. Мы, конечно, попробуем найти ту команду, которая перекопала дорогу и преградила путь нашему каравану. Но, сдается мне, и тут все будет глухо. Да и нет у меня сейчас времени полноценно всем этим заниматься. А вот кое на что другое придется найти. Влад, остаешься здесь, Ольга тоже. Я сейчас полечу в усадьбу и проведу там короткое, но очень важное собрание. Вам потом передадут то, что я буду говорить. «Может, мне тоже полететь с вами?» — спросил Влад. «Именно про это я и буду говорить», — покачал головой я. «Мы слишком расслабились. Нельзя исключать того, что это только начало их плана, и кто-то там дальше по пути назад на нас нападет. Поэтому ты нужен здесь, прикрывать наших ребят». «Есть». «Дим, я нашел еще двоих разведчиков», — сообщил Гинзо. «Пусть сидят. Сделаем вид, что наша способность по обнаружению не стопроцентная». «Понял». «Домой», — скомандовал я пилоту и посмотрел на всю нашу вылазку, просидевшую молча Милу. «Ты как?» «В порядке», — ответила девушка и снова погрузилась в размышления. Тем временем стенки ББ-2 поднялись, и мы рванули в сторону Савина. «Расслабились. На самом деле это весьма мягкое слово, но четко описывающее произошедшее. Причем расслабились все. Правда, у моих подчиненных на то была причина». Воздействие Красного Кристалла плюс череда крупных побед заставили их, если и не думать обо мне как об избранном, то точно свято верить в то, что все будет хорошо, и не задумываясь исполнять любой мой приказ. При этом сильно просела их способность, а точнее необходимость критического мышления. Их винить за это трудно, а вот самого себя можно и даже нужно. Не сказать, что первоначальный этап строительства моей империи шел легко, но точно сильно лучше, чем я планировал. А победа над Ордой Золоторецкого окончательно ослепила меня. Я действительно стал считать себя избранным и... бессмертным? Нет, скорее, защищенным провидением, отправившим меня в этот мир. Конечно, для подобного взгляда были объективные причины. 3 месяца назад я взял маленькую деревеньку, а сейчас она представляет из себя полноценный город, окруженный кучей деревень и 2 могучими крепостями. Наши люди летают и обрабатывают один город диких земель за другим. Мы зачищаем Воронеж и продвигаемся в сторону Старого Оскола. Возим добычу из строя и развиваем ее. Но только что я чудом не лишился каравана с ценным оборудованием, а самое главное, едва не потерял людей. Да, моя ошибка могла закончиться кровавой бойней и кучей трупов. Спасла нас лишь осторожность, а скорее план работающего в долгую противника. Неизвестного противника. Почему я вообще решил, что нас не тронут, и увел всех сильных магов к османам? Ответ прост — жадность и желание добиться цели как можно быстрее. Даже тот самый князь, начальник покойных Анатолия и Харитоши, совсем непростой человек, а кроме него вокруг куча внешних сил, о которых мы понятия не имеем. Да и те же Пермяки и Орлов еще не сказали последнего слова. Да, как для моих людей, так и для себя я могу придумать оправдание, а образ будущей империи застилает разум. Но, пожалуй, я слишком рано поверил в свои силы. «Ты еще рожу себе хреново сделал, Осман», — напомнил Гензо. «Да-да, все это звенья одной цепи, и все это очень опасно. Помню, я читал историческую книгу про то время, когда машины только появились у рядовых жителей моего мира. Тогда еще люди управляли транспортом сами, как сейчас здесь, и каждый должен был получить права. Так вот, статистика говорила о том, что наибольшее число аварий случается не в первые месяцы, как логично было бы предположить, а через полтора года после этого. Происходило это потому, что в первые месяцы люди понимали, что они ни хрена не умеют водить, и делали все очень аккуратно, внимательно глядя по сторонам, и, как правило, для них все обходилось. А вот года через полтора они начинали верить, что очень крутые водители, и тут начиналось самое веселое. Гонки, самоуверенность при весьма посредственном опыте и, как следствие, аварии, зачастую травмы или смерти. Если провести аналогию, примерно в этом моменте я сейчас и находился. «Подлетаем», — сообщил пилот. «К усадьбе», — распорядился я. Доска приземлилась рядом с домом, и мы с Милой забежали внутрь. Катя и Виктор Харитонович уже ждали. Я хотел позвать Васильича, но на самом деле бывший староста Савина был посвящен далеко не во все секреты, и лучше ему потом передадут краткую выжимку из того, что я скажу. «Караван едет сюда», — сразу сообщил я главную информацию. «Но у меня другой разговор». Я рухнул в свое кресло, а Катя сразу же поставила передо мной чашку горячего чая. «В общем, концепция изменилась», — начал я. «Кроме Пермской империи у нас есть еще как минимум один серьезный враг. Некто, возможно, князь Нижегородской империи, а может быть и Пермской, или вообще Дикий, в общем, неважно. Так вот, этот некто явно очень внимательно за нами наблюдал и догадывается о некоторых наших способностях. Целью сегодняшней операции было не похищение наших грузовиков, а получение информации о предполагаемой возможности накладывать невидимость. Отныне все, кто посвящен в тайны, не выезжает из Савина без очень, повторяю, очень серьезного прикрытия. Того же Васильича вчера не захватили просто чудом, а он знает хоть и не все, но многое. С сегодняшнего дня ему нужно назначить вместо себя кого-то, кто не в курсе деталей, чтобы тот выполнял его обязанности. Остальных это тоже касается. Никаких дальних поездок, посвященным в секреты. Виктор Харитонович, привлекайте новичков по максимуму. Нужно больше солдат и магов. Понял. Я сделал глоток чая, ввел взглядом внимательно слушающих меня помощников и продолжил. Также замедляем экспансию в диких землях. Мы переговорили уже с достаточно большим количеством городов. Будем плотнее заниматься теми, с кем уже был контакт. Мила, тебя все это касается больше всего. Нужно минимум в 5 раз увеличить ту группу, что сопровождает тебя. «Мы продолжим делать дорогу к Старому Осколу», — уточнил полковник. «Да, она нам позарез нужна. Так что концентрируем в том направлении вторую по численности группировку после Воронежской». Резюмируя, мы слишком сильно ударились в расширение, нужно притормозить и заняться укреплением того, что есть. Когда все те люди, что пришли к нам, встанут под ружье, мы снова выпустим наши щупальца и начнем двигаться гораздо быстрее, а главное — надежнее. Но это уже будет финальный рывок, и мы его сделаем после того, как наладим постоянный приток жемчужин из Османской империи. «Вы сейчас туда, ваше сиятельство?» — посмотрел на меня Виктор Харитонович. «Да», — кивнул я. «Но думаю, что дня через 2 уже смогу вернуться вместе с Фениксом». «А Свят?» — спросила Катя. «Скорее всего, тоже. Посмотрим, как там пойдет. Кстати, разбавлю атмосферу хорошими новостями. Мы уже захватили у Османа огромный запас жемчужин, и скоро они прибудут сюда». «Дмитрий Николаевич», — снова заговорил полковник, «но вы же понимаете, что шило в мешке не утаишь. Рано или поздно враги начнут понемногу узнавать о наших способностях. При таких масштабах это неизбежно. Мы не можем всех держать в Савино и должны расширять круг посвященных». «Я это понимаю», — снова кивнул я. «По большому счету, скоро это уже станет не так важно. Но все равно, чем позже будут всплывать наши секреты, тем лучше. Про ту же добычу жемчужины с каждого кристалла. На самом деле нам нужно всего несколько месяцев, чтобы закупиться всем на много лет вперед. И мы сами же обрушим цены на них. Но до этого момента секрет надо попытаться сохранить». «Владыка», — Рядом со мной вдруг появилась Эбби. «Срочный запрос от рыбака. Что случилось?» «Феникс с Мухаммедом еще не добрались до дворца, а там приперся кто-то с новостями, и нужно создать иллюзию наложниц в бассейне». Я сконцентрировался и поставил удаленную точку веселья во дворце Мухаммеда. «Гензо, работай!» «Начал!» Действительно начал. Энергию из моего резервуара быстро потянуло насосом, а у меня слегка закружилась голова. Я тут же связался с пирамидкой и стал пополнять свой запас, но сравниться со скоростью расхода не мог. Так я снова повернулся к участникам совещания. Все уловили основную идею. «Так точно!» — кивнул Виктор Харитонович. «У нас очень много заказов», — посмотрела на меня Катя. «Мы торгуем практически со всей империей и не сможем защитить все наши караваны. А если от них откажемся, потеряем кучу денег». «Отказываться ни от чего не нужно», — я снова глотнул чая. «Просто забирать и отвозить товар должны новички или те постоянные жители Савина, кто не в курсе подробностей наших дел. Если что-то из товара потеряем, это не критично. Также нужно встроить во всю нашу технику маячки». «Бесполезно», — покачал головой полковник. «Они не дураки захватывать машины». «Согласен». Я задумчиво почесал затылок. «Тогда сразу как закончим, дайте задание инженерам, пусть подумают над тем, чтобы сделать маячки, которые можно вживить в тело. Если вы помните, пермяки всегда при контакте просвечивали людей специальными металлоискателями, но у других такой технологии я не видел». «Да, такие маячки нужны. Только держите все это в строжайшем секрете. Тот Козлина очень осторожен и не оставляет следов. По большому счету, это один из наших немногих шансов найти его. Как наладим дела у Осман, устроим ему ловушку. Но сейчас я не могу об этом думать. Нет времени. Так что вся надежда на вас». «Хорошо, Дмитрий Николаевич», — кивнула Катя. «Мы все сделаем, ваше сиятельство», — вскочил с кресла полковник. «Тогда я побежал». Я встал и, посмотрев на не сводящую с меня взгляда Милу, пожал плечами. Девушка тоже встала и крепко обняла меня. «Будь осторожен», — прошептала она и, поцеловав, оттолкнула. «Буду», — кивнул я и бросился вон из усадьбы.